Издательство «Эксмо». В Берге много домовых, невозможно сосчитать. Способ есть видеть их. Перестань мой мир таскать. Человек покинул дом, в доме все на домовом. На меня везде уют, домовые там и тут. А бывает, в тихом Берге вещи странные творятся. Но у нас есть детектив, чтобы с этим разобраться. Спокойно, я берусь за это дело. Детектив Финик. Про собаку Бергервилли и другие истории. Про фантастическую четверку. Все началось тогда, когда любительница детективов Кристина переехала со своими родителями в Берг. В доме, где поселилась семья девочки, обитал ворчливый домовой по имени Финик, который терпеть не мог своих предыдущих жильцов. А вот Кристина сумела найти с ним общий язык. Да-да, она случайно узнала о существовании домовых и теперь могла их видеть. Ведь Финик подарил ей браслет из своей шерсти. Вместе с домовым они раскрыли одно очень запутанное дело. Финику так понравилось разгадывать тайны, что он стал детективом. А точнее, величайшим и гениальнейшим детективом-домовым Берга. С тех пор Финик и его друзья вывели на чистую воду ни одного преступника. Впрочем, еще не все загадки Берга раскрыты, и Финика ждет масса приключений. Вот, например, сегодня утром домовому пришлось выбраться из кровати и сломя голову бежать в парк. А он очень этого не любил. Ломать голову было хотя бы интересно, а вот бегать... Иными словами, утро не задалось. У ворот городского парка Финика встретила Кристина. Они встали в укромном уголке рядом с урной. «Спасибо, что пришел», — поблагодарила девочка. «Случилось кое-что странное». Финик навострил уши. Странности — его специализация. «Наконец-то!» — воскликнул домовой. «Последнюю неделю в Берге ничего не случается. Что стряслось?» Кристина стала объяснять. «Я читала доклад про героинь детектива, в котором нравятся злодеи. Как вдруг...» Кристина даже поежилась. Настолько странным был этот эпизод. Она только-только закончила свой доклад в классе и спокойно села за парту. И вдруг ее одноклассник Арчи вскочил со стула, подбежал к Кристине и дернул за косичку. Это было совсем не похоже на Арчи. Да и выглядел он тоже странно. Натянул капюшон толстовки по самые очки. А потом Арчи и вовсе кинулся прочь из класса, на ходу переворачивая парты. Финик нахмурился, выслушав девочку. «Кристина, из-за этой ерунды ты заставила меня встать с дивана?» Он покачал головой. «Все же очевидно. Парень в тебя влюблен». Девочка опешила. «В меня?» «Ну, не знаю, Финик. По-моему, Арчи влюблен в физику». Вдруг урна, возле которой стояли Финик и Кристина, страшно затряслась, и оттуда вынырнул посыльный. «Финик, Берг в беде! Срочно к старейшине! И ты, Кристина, тоже!» Финик принюхался и довольно объявил. «Чувствуешь? Вот теперь пахнет настоящим преступлением!» «Ой, это дохлая рыба!» — пробормотал посыльный, вытащив из мусорки рыбий скелет. Друзья поспешили в старый заброшенный театр. Именно здесь проходили собрания домовых под руководством главного домового — старейшины. В театре яблоку негде было упасть. Так много домовых собралось. «Домовые мои! И Кристина!» — тут же начал старейшина. «В Берге творятся ужасные вещи! Кто-то разрисовал башню Тикерфина, зверски оборвал розы Мойфина. А что они сделали с городскими антеннами?» «Ох, это чудовищно!» — заволновалась публика. Вдруг старейшину ослепил яркий свет прожектора. Старик зажмурился, и его отодвинул в сторону кое-кто зеленый и пузатый. Детектив громко воскликнул. «Без паники! Гениальный детектив Финик уже здесь! Приветик!» Старейшина посмотрел на него с тревогой. «Финик, этими беспорядками охвачен весь город. На этот раз тебе не справиться одному. Поэтому я и позвал Кристину». Девочка вышла на сцену и храбро заявила. «Я помогу Финику в расследовании». Тут со своего места в зале вскочил посыльный. «И я всегда мечтал», — смущенно пробормотал он, когда все удивленно на него уставились. «Стоп, стоп, стоп!» — возмутился Финик. «Я работаю один!» Он шагнул вперед, но оступился и неуклюже полетел вниз со сцены. Как обычно, за миг до падения его подхватила верная напарница Кудряшка. Кристина осторожно напомнила. «Но тебе же всегда помогает Кудряшка!» Финик с кряхтением слез с Кудряшкиных лап. «Это я помогаю ей! Учу детективному делу!» Он повернулся к напарнице. Кудряшка, тут некоторые не верят, что я справлюсь совсем один. Так что у тебя сегодня выходной, а мне пора на задержание преступника. С этими словами Финик гордо пошел прочь. Кристина фыркнула. Вот зазнайка. На выходе из театра Финик увидел полицейскую машину и усмехнулся. Я смотрю, вам совсем нечем заняться. Конечно, я же очистил город от преступности. Вот вы и устраиваете мелкие хулиганства, чтобы потом самим их расследовать. Как Финик ловко распутал это дело. Но вдруг полицейская машина включила мигалку и сорвалась с места. Куда это они? Поехали делать новую пакость, догадался Финик и бросился следом. А ну, стоять! Бежать за машиной не так-то просто. Скоро домовой совсем запыхался, схватился за бок и простонал. Сюда бы кудряшку. Или хотя бы машину для преследования. Детектив огляделся и увидел неподалеку парнишку на скейте. Ага, в следующую секунду скейт сам по себе выскочил из-под ног парня, и тот плюхнулся на асфальт. Шокированный скейтбордист следил, как его доска уезжает прочь, запрыгивая на бордюры и выделывая в воздухе трюки. Домовые ведь невидимы для людей, если, конечно, у тех нет шерсти домового при себе. «Эй, не бросай меня! Ты был мне как друг!» – завопил скейтбордист. Но скейт спешил расследовать преступление. То есть, конечно же, Финик спешил. На скейте погоня пошла бодрее, и детектив лихо рассекал по улице. «Эх, видела бы меня сейчас кудряшка!» – вздохнул домовой, и тут – бац! – врезался в багажник полицейской машины. Замечтавшись, он не заметил, как она остановилась. Финик тряхнул головой и огляделся. Патрульные вышли из машины и с удивлением рассматривали витрину магазина. На стекле кто-то написал «F равно MA». «Это что-то из физики», — пробормотал один полицейский. «Второй закон Ньютона?» «Десятый», — устало вздохнул его напарник. «Десятый вызов за смену». «А, так вы приехали на вызов?» — сообразил Финик. «Ладно, парни, вы свободны, но из города не уезжать». Детектив осмотрел место преступления и заметил подозрительного мальчишку. Тот натянул капюшон толстовки на лицо, на нос нацепил солнечные очки, а в руках у него был баллончик с краской. «Желтая краска! Подросток физика!» – пробормотал Финик. Пока он размышлял, главный подозреваемый смылся. Но гениальный сыщик не собирался сидеть сложа лапы и отправился домой за Кристиной. Финик сразу потянул ее на улицу, и девочка удивилась. «Финик, куда ты меня тащишь?» «Кристина, ты приманка для Арчи!» — объяснил Финик. «Он придет к тебе, и я его арестую!» «Что за глупости?» Кристина решительно вырвала руку. Финик понял, что придется все разжевать. «Влюбленный Арчи услышал твой доклад про девчонок из детективов, которым нравятся плохие парни. Вот и решил стать одним из них, чтобы тебе понравиться». «Версия логичная, но дурацкая», — недовольно покачала головой Кристина. «К тому же, ты сказал, что тебе не нужно помогать в расследовании». И она пошла обратно в дом. Финик бросился за ней. «Кристина! Приманка не помогает в расследовании! Она приманивает!» Кристина рассердилась, но возразить не успела, потому что Финик заголосил. «Приманка! Приманка сработала!» Из цветочной клумбы внезапно выскочил парнишка в толстовке. Он отобрал у прохожей велосипед и с хохотом покатил прочь. «Сейчас будет мой коронный захват!» — заявил Финик, поднимая с газона садовый шланг. Детектив ловко его раскрутил и набросил на хулигана, как лассо. Тот рухнул на землю. Финик и Кристина подбежали к преступнику и сорвали с него очки. «Арчи!» — ахнула Кристина. Это впрямь оказался ее одноклассник. «Я так и знал!» — довольно кивнул Финик. «Дело раскрыто! Где там посыльный?» Посыльный будто того и ждал. Вынырнул из канализационного люка. «Финик, я видел преступника! На площади!» — сообщил он. «Спокойно! Я его уже поймал!» — махнул лапой Финик. «Передай старейшине, пусть соберет домовых!» Посыльный скрылся в люке. Тут, словно из ниоткуда, возникла кудряшка и затараторила. «Шеф-босс, я знаю, вы дали мне выходной, но я здесь как свидетель. Свидетель того, что преступник работает не один. Их много». «А где доказательства?» — с сомнением спросил Финик. «Вот же они!» — махнула лапой кудряшка. Мимо них по улице пробежал парень в кепке и очках и толкнул урну, рассыпав мусор. А затем появился еще один. Все преступники были одного роста, одного телосложения, только толстовки у них были разного цвета. Сыщики так и разинули рты. «Как я и предполагал, в городе орудует целая банда мальчишек!» — нашелся Финик. «Все они влюблены в Кристину!» Из кустов высунулся посыльный. «Финик, я передал твое сообщение!» Собрание домовых состоится в 7 вечера. Что? Но что я им скажу? В ужасе схватился за голову детектив, а затем повернулся к Кристине, кудряшке и посыльному. Так, до 7 еще есть время. Мы разделимся и поймаем хулиганов. Мне послышалось, или великий детектив Финик только что попросил нас о помощи? Ехидно поинтересовалась Кристина. Посыльный кивнул. Да, ты же сказал, что работаешь один. Финик с досадой отозвался. Настоящие детективы не помнят прошлых обид. К тому же преступников много, а я один. Я помогу вам, шеф-босс. Тут же вызвалась кудряшка. Кристина тоже согласилась. Ладно, но с тебя уборка. Команда Финика отправилась исследовать город. Там творилось что-то ужасное. Банда подростков обматывала памятники туалетной бумагой, ломала водосточные трубы и разбрасывала овощи в торговых палатках. Как следует изловчившись, детективы поймали 3 хулиганов. А ведь еще был первый мальчишка. Через час дома у Кристины оказались сразу 4 безобразников. «Кристина, пришло время вывести на чистую воду остальных твоих поклонников», — объявил Финик. С подозреваемых сняли очки и капюшоны и... «Арчи!» — Кристина ойкнула. Посреди гостиной сидели 4 одинаковых мальчика. Один в один Арчи, одноклассник Кристины. Только глаза у них странно светились, словно лампочки. Финик стал расхаживать по комнате. «Есть только одно объяснение. Арчи клонировал себя, чтобы сделать как можно больше пакостей и покорить Кристину». За размышлениями он не заметил, что творится что-то неладное. «Шеф-босс!» – испуганно прошептала кудряшка. Финик обернулся. Все 4 мальчиков уставились на него, неестественно вывернув головы. «А-а-а!» – заорал Финик. «Они видят домовых? Они роботы! Арчи-боты!» «Я не робот, я Арчи!» – заявил один из хулиганов. «Нет, я Арчи!» – возразил другой. «Нет, я!» – «Нет, я!» От такой сложной задачки головы у всех 4 заискрили. Ошибка, ошибка, роботы отключились. «Но если это роботы, где же тогда сам Арчи?» – спросила Кристина. «Главарь банды все еще на свободе!» – сказал Финик и тут же усмехнулся. На руке у одного из Арчи-ботов замигали умные часы. «Но мы выманим его из логова!» Быстро созрел план. Часы робота вручили Кристине. Девочка надела толстовку, не забыв натянуть капюшон пониже, и отправилась в засаду, то есть села на лавочку в парке. Через полчаса у лавочки объявился настоящий Арчи. «Арчи 2.0, вот ты где!» — обрадовался он, приняв Кристину за своего робота. «Пойдем поищем остальных! Завтра на Олимпиаде мне нужна вся команда!» «Команда?» — нахмурился стоявший тут же Финик. Арчи его, конечно же, не видел. «Не так быстро, Арчи! Твой коварный план раскрыт!» — воскликнула Кристина, вскакивая на ноги. Арчи опешил. «Кристина? Сдавайся, приятель! Ты окружен!» — рявкнул Финик. Из кустов показались посыльный и кудряшка. Арчи не знал, что противников у него несколько, и сжал кулаки. «Извини, но ты меня не остановишь!» Он достал из кармана пульт и нажал кнопку. С неба прямо в песочницу приземлился реактивный Арчи-бот! «Арчи 3.0, останови ее!» – скомандовал мальчик. Робот двинулся на Кристину. Арчи хотел дать деру, но не тут-то было. Сначала кто-то невидимый подставил ему подножку, а затем ворота парка захлопнулись сами собой прямо у него перед носом. Несколько минут ожесточенной борьбы, и домовые схватили изобретателя. Правда, Арчи 3.0 тоже поймал Кристину. «Пусти! Помогите!» – кричала она. Из подошв кроссовок на роботе вырвалось пламя реактивных двигателей, и он вместе с пленницей стал подниматься над землей. Кудряшка достала из песочницы детское ведерко и швырнула в робота. От удара его закоротило, и он завис в воздухе. Кристина отчаянно пыталась вырваться из его цепких объятий. Финик не на шутку рассердился. «Кудряшка, подними меня!» — приказал он и забрался напарнице на плечи. Но так до Кристины было не дотянуться. Тут подоспел посыльный. Он ловко поднялся по башне из домовых и дернул девочку за кроссовку. Домовые вместе с Кристиной повалились на землю, а робот отлетел в сторону. «Я вернусь!» – проскрипел он, и глаза лампочки погасли. «Кристина, ты в порядке?» – Арчи бросился к однокласснице. «Прости, что так вышло. Похоже, я не так хорош в физике. Да и роботы у меня не очень». Кристина вздохнула. «Арчи, я все знаю, но это не лучший способ привлечь мое внимание». «Что? О чем ты говоришь?» – удивился мальчик. Тут голос подал Финик. «Кристина, я знаю, в чем дело! Арчи совершил ту же ошибку, что и я!» Похоже, пришло время фирменного рассказа великого детектива о том, что произошло на самом деле. Финик с удовольствием приступил к нему. Арчи хотел участвовать в Олимпиаде по физике от лица города. Но для участия нужна была команда. Парень боялся, что другие участники наделают ошибок и решил все сделать сам. Ой, ну прямо как Финик, который хотел раскрыть дело в одиночку. Домовой продолжил. Наш вундеркинд собрал роботов, загрузив в них все, что знает, но допустил ошибку при сборке. Арчи-боты получились глючные и вместо того, чтобы решать задачки по физике, начали хулиганить, но больше они Арчи не нужны. Ура! Тайна раскрыта! Город в безопасности! На следующий день в школе Кристина и Арчи встретились перед уроками. «Я разобрал роботов и вернул детали в класс робототехники, как ты просила», — отчитался неудачливый изобретатель. «Молодец!» — похвалила его Кристина и махнула рукой. К ней подошла симпатичная девочка в круглых очках, и Кристина представила подругу. «А это Алиса. Она организовала свой клуб по физике. Хочешь к ней в команду?» Арчи и Алиса улыбнулись друг другу. «Кажется, теперь Арчи не придется все делать одному». На следующем собрании домовых Финик торжественно рассказал всем о расследовании. «Ловко ты один всех поймал!» — похвалил его домовой по имени Вольтфин. Финик посмотрел на друзей и признался. «Правда, мне помогли Кристина, Кудряшка и Посыльный». «Да у вас целое детективное агентство!» — воскликнул другой домовой, Тикер Фин. «А что? Это идея!» — обрадовался Финик. «Откроем свое детективное агентство! Но чур, я главный!» «Нам нужен свой штаб», — заметила Кудряшка. «Штаб-чердак!» — тут же придумал Финик. Кристина, Посыльный и Кудряшка переглянулись. Похоже, детективные приключения в Берге набирают обороты. То ли еще будет.